вечно молодым. Всю ночь напролет нас уносит самолет. Только перезалетели, растворились в твоем теле. И всю ночь напролет нас уносит самолет. Только перезалетели, растворились в твоем теле. Без ответа, тут что не полемика, лучший дом советов. Выкорчевывают корни нам, но точно мало шансов. Сторона менталитета набирает новобранцы. Набирают обороты, наши взгляды перепеты. За деяния дедов воздвигали монументы. Мы топили за любовь, каждый по-любому предан. Той романтики районов и той связи поколений. Биты чел обрел огонь и горе ясное. В приподнятом их кто повлияет на мой настрой. Я недаром недоволен своим батманом опасно. Я скурил эту агонию и выплюнул компас этот, который на ебал и велел забить на все благое. Орджоникидзе мой родной, кузница героев. И пусть сгорает все плохое, как горело трое. Ведь это мой Детройт, ты моя паранойя. Непомерная моя чистая сторона справедливо принимала гостей. Улыбалась тем, кто был близок по духу нам. Прогоняла смрад и нелепости. Красота этого города горела неистово. Обжигала сводками новостей. Бога я молю за тебя, родина близкого. С тобой одной до конца кутюби. Непомерная моя чистая сторона справедливо принимала гостей. Улыбалась тем, кто был близок по духу нам. Прогоняла смрад. Сдуло всех людей на квадрате слезы. С мудрым утром новый день я принес ей розы. Добрым светом льется в путь ноша человека. Дай им силы, пусть невзгоды так же сдует ветром. И так, что-то не так. Я же хотел как лучше, факт, мрак. Или попал в просак, или и так и сяк. На первый взгляд тут и рай, и ад. Клик-клак, пока маячит брат. В этом аппарате словарный заряд. На мушке каждый, кто полезет в дом. Не суй свой нос, Пиноккио тут встретит с топором. Пятиэтажки помнят Энди. Пятиэтажки ностальгия. Поднимаю пепел перед глазами мама и добрые соседи. Флешбеки, я дорожу этим. Я представляю город братский. Есть свой Бэтмен, но без маски. Есть за что любить его, есть за что сказать. Приезжайте в гости, если любите мечтать. кошельке. И ты любишь только деньгами, я не совсем. И я вижу, как ты смотришь на этих людей, у кого есть своя яхта, тачка, бассейн. А я, что я, что я? Снова я напиваюсь. Отпусти, я, я кретин, и на зло, как жизнь. глупая злая голова на плечах, да все мучает, а я просто хочу кричать. Да на кой ты такая, села в груди печаль. Я другую ласкаю, но думаю про тебя. Не грусти, от меня, смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та, стреляй па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та, я так люблю тебя, моя бэйби мама, тебе не нужны Гуччи, Луи, Прада, своей простотой убила во мне года, они капают с небес, ну и ладно, что на нас, посмотри. От меня, смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та, стреляй па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та, я так люблю тебя, моя бэйби мама, тебе не нужны Гуччи, Луи, Прада, своей простотой убила во мне года, они капают с небес, ну и ладно, стреляй па-па-па, заболела голова. От меня, смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та, стреляй па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та, я так люблю тебя, моя бэйби мама, тебе не нужны Гуччи, Луи, Прада, своей простотой убила во мне года, они капают с небес, ну и ладно. Засыпает луна, просыпается прибой. Мы на скорости 200 пролетаем мимо снов. Я беру бутылку в руку, это утро лишь с тобой. Я смотрю в твои глаза, но там не вижу ничего. Слышь, где твоя любовь, детка, где твоя любовь? Помню, обещала, что всю жизнь ты будешь лишь со мной. А теперь твой взгляд стеклянный, он направлен в облака. Я смотрю в твои глаза, но там лишь черная луна. Просыпается луна, засыпает прибой. Все эти проблемы притворились рекой. На часах 4:20 и все мысли о тебе. Ветер говорит, что он летает в моей голове. Океаны дали тебе имя Новая Гвинея. Получаешь Грэмми, одеваешь диадему. Пару лишь секунд и до сотни, как твой взгляд. Я собираю пазлы, пытаюсь тебя понять. Засыпает луна, просыпается прибой. Мы на скорости 200 вперед, не пролетая мимо снов. Я беру бутылку в руку, это утро лишь с тобой. Я смотрю в твои глаза, но там не вижу ничего. Слышь, где твоя любовь, где твоя любовь? Помню, обещала, что всю жизнь ты будешь лишь со мной. А теперь друзья стеклянные, он направлен в облака. Я смотрю в твои глаза, но там лишь черная луна. Не пролетая мимо снов, я беру бутылку в руку, это утро лишь с тобой. Я смотрю в твои глаза, но там не вижу ничего. Слышь, где твоя любовь, детка, где твоя любовь? Помню, обещала, что всю жизнь ты будешь лишь со мной. А теперь твой взгляд стеклянный, он направлен в облака. Я смотрю в твои глаза, но там лишь черная луна. Обидчики испытывают ложные чувства безнаказанности. Но на самом деле ответственность за это предусмотрена. Какая? Расскажет NDMC и то. Я точно знаю, хейтер, где тебя найти. Ты меня, хейтер, жди, да я уже в пути. И пусть между нами дороги и города. Ты топи пизда. Ну что, дружочек, я вычислил твой IP. Пусть мама готовит кутью и пироги. Теперь ты точно не спрячешься никуда. Ну что, дружочек, ты топи пизда. Толпой в клуб, детка, на сегодня я твой друг. Заберу эту билет. на мокрой майке забьют тебе с собой. Алкоголь, любовь. На мокрой майке забьют тебе с собой. Алкоголь, любовь. На мокрой майке забьют тебе с собой. Алкоголь, любовь. На мокрой майке забьют тебе с собой. Хочешь или хочешь, но рано или поздно. Тихо и серьезно, найду тебя по звездам. Ворвусь к тебе в офисе, все такие здрасте. Где мои цветы, сегодня Коля Пасков. Устроим рок-н-ролл, чики-чики, дави. Поджигаем пару шотов, надо с поля одни. Это детка Sunshine, типа миссис G. Строим, мы входим в отрыв, улетаем с тобой. Я смотрю на тебя ночью, ты молчишь. И диджей на мотай нам задает отвиж. Да я твой бис, ты ж мы ломаем танцпол. Я весомый сетел, я теряю контроль. Тебя палит, мы на сторож до субботы. Это самый дикий движ, ты на мне опять горишь. Твоя мокрая футболка возбуждает, слышь, малыш. Ты бас опять пронизывает нас. Это мокрая футболка, с нее не спускаю глаз. Я цветной, как M&M's, в этом свете от неона. Моя девочка жара, на тебе моя футбола. Самые безбашенные и все самые крутые поступки я слышал, наверное, в прошлом. Кажется, сетник грузит. Эти сучки стреляют глазами в меня, как из УЗИ. Я пахну деньгами с ног до головы на вкусе. Она расскажет подругам, что было на тусе. Ты были я и мои пацаны. Ты так хотела меня в Инстаграм, но охрана тебе не дала подойти. Девочка уф-уф, она любит грув. В кармане есть очки, спрятать довольные зрачки. Гуляют по сети с тобой, фотокарточки из KFC. Давай будем висеть, как будто мы тарочки. Молли в кока-коле, 3-6-0 на теле. Никто из них не знает, кто мы на самом деле. Они все выдумали сами, чтобы в это верить. Каждый день какую-то хуйню про нас рассказывает телек. Мне акваланг нужен, бэйби. Минуты с тобой — это погружение. Чертовый рай, бэйби. Где ты сверкаешь, как украшение? Грубый пацан ловит грув на дне мы. Оставишь за соцами губы на шее. Мне акваланг нужен, бэйби. Минуты с тобой — это погружение. Чертовый рай, бэйби. Где ты сверкаешь, как украшение? Грубый пацан ловит. Я кручу картинку в голове, как палку. Положил в копилку, промычал считалку. Новый день закончен, переходит в завтра. Я тебя испорчу, но тебе больше не жалко. Всю ночь уплывает от неба свод. Очень резкий скачок настроения. Изучен мною бармен, дай счет. Я не знаю, сколько должен. Сложно сказать, как попал я сюда. Музыки тонут, планеты, года. Все, что я пел, она слушала молча. Опять удивляюсь, как я закрутил целый мир, о котором услышала больше. Время раздвинуло нас, уместил. Я хочу, чтобы ты была счастлива просто. И поэтому снова простил. Вайб выпадут в мою сторону. Ведь я счастлив лишь когда с тобой, блин.

парочку силой. Не принуждала, да и сел я сам. А начиналось-то все так красиво, и нас везет тебе старый Ниссан. Да, пап, кажется, ты был прав. Каждый из вас дал знак, но был мой упрям нрав. Дурак, явно, братик был сто крат прав. Каждый говорил мне, разве ты не видишь, она. Чё ты притих? Братишка вспомнит про боли в груди. Спросит, а чё ты не хавал, не пил? Сука, Максон, отойди! Думаешь, не понял, что когда ты на гастролях, помимо далёк мой мигом тоже бронит свой билет на поезд. Но скажи мне, братик, я шизоид или меня кроет? Не могу поверить, что так подло конь заехал втрое. Сопоставил числа, оформил итог. Что-то тут нечисто, распутый клубок. Лечил про футболиста, но знаю, что бро, ты и сам неплохо играешь в футбол. Заказ. Мы потратим 5 степух на стритфуд и стрипух, а ты наблюдай с трибун. Забираю этих двух молодух, я бухаю много, называй меня Илюха, овербух. Сквозь баб молодой бойскаут, я стучу в твою дверь, кто там? Я стучу в твою дверь, кто там? Ту-ту, кто там? Ту-ту, кто там? Ту-ту, кто там? Сквозь баб. Девочка из прошлого возникла, как она. стоп-копи. Я хочу таких, как ты, стоп-копи. Я хочу таких, как ты, стоп-копи. Но ты в прошлом паспорт. Я хочу таких, как ты, стоп-копи. Я хочу таких, как ты, стоп-копи. Я хочу таких, как ты, стоп-копи. Но ты в прошлом паспорт. Стер твой номер, стер все фото. Детка, сори, мертвый. Как дела, бутаю лавзи, я не лава лампы. Или самый лакомный коллапзи, я не ей галактик. Выжил из ума, но ты моя луна, а я лунатик. Ты мой левел ап, я понял, когда ты сняла халатик. Знаю, леди, мы снова баладим, как Риты Балагин. Утром чая латте и малая светится, как ради. Но спустя неделю для тебя, как сосед по палате. Ну и кому это надо, бэйби, скажи, чего ради. Таких, как ты, стоп-копи. Я хочу таких, как ты, стоп-копи. Я хочу таких, как ты, стоп-копи. Но ты в прошлом паспорте. Я хочу таких, как ты, стоп-копи. Я хочу таких, как ты, стоп-копи. Я хочу таких, как ты, стоп-копи. Но ты в прошлом паспорте. You're all I see when I close my eyes and dream. You're all I see. You're all I need, all I need, all.